Глава 33. Из рощи защелкали пистолеты. Штоллер и Хирш как могли прикрывали товарища. Это сработало, и пулеметы стали бить по деревьям, давая Джеку возможность подняться и последним броском добраться до рощи. И снова вслед ему полетели пули, срезая ветки и вышибая из деревьев белую щепу. Затем пилоты Стрейлисов сделали перерыв, должно быть, обмениваясь по радио или запрашивая инструкции начальства. А Джек скатился в канаву и огляделся. Затем поставил винтовку на сошки. Осмотрелся еще раз, прикидывая, в какую сторону лучше бежать. И, прицелившись, уложил пулю точно в центр кабины, чтобы оставить большое пятно на бронестекле и напугать пилота. Он по себе знал, как бывает страшно, когда вдруг бац! Раздается звонкий щелчок, от которого закладывает уши. А потом пилот видит это молочное пятно на бронестекле, от которого расходятся радужные меридианы трещин. С винтовкой в руках Джек отбежал метров на 15 и упал, когда по земле снова замолотили снаряды автоматических пушек. Щепа полетела словно снег, листья посыпались как от урагана, и в воздухе засвистели маленькие острые осколки. Когда огонь прекратился, Джек осторожно приподнял голову и улыбнулся. Стрейлис, которого он все время обстреливал, теперь стоял метрах в 20 позади своего напарника и, как и следовало после такой взбучки, переминался на опорах. Его пилот был уже готов оставить позицию и послать начальство подальше. Ведь обещали-то легкую прогулку. Изрешетить из пушки пехотный броневичок. Чего же проще? «Джек!» – позвал приземлившийся рядом Штоллер. «Как там Тед?» «Нормально. Сквозное ранение в мякоть. Крови вышло много, но я ему стяжку прилепил. К возвращению уже и болячки не будет». «Хорошо», – кивнул Джек. «Патроны с собой?» «Разумеется. Для того и прибежал». Штоллер сдвинул в канаву разгрузку, и Джек взял 3 штуки, которые уложил в магазин. «Что думаешь делать?» «Надо отогнать свеженького. Видишь, какой он активный?» «Ага, всю оптику навострил. Чуть что заметит, пойдет на сближение». «Но пока не увидит, будет держаться на 150. «А почему?» «Потому что ближе я с этой винтовки могу ему броню продырявить, и он это знает. Ты отползай, я сейчас все патроны выпущу и рвану дальше по канаве». «Все 3? У тебя времени не хватит потом с этой бандурой скакать». «Я налегке пойду. Винтовку под деревом оставлю. Вряд ли они повредят ее». «Это да. Но тогда я отползаю». «Давай». Джек заметил, что, пробежавшись несколько раз и промокнув от пота, он перестал суетиться и снова почувствовал себя в работе. Теперь 3 выстрела, желательно за 1 секунду. При ручной досылке патрона это реально, но медленнее нельзя. Небитый Стрейлис таращит свои объективы, ожидая только намека, чтобы врезать очередь из пушки и рвануть вперед, чтобы, если нужно, даже опорами затоптать привязчивого бронебойщика. На то, чтобы раскидывать точки поражения, времени не хватало, и Джек решил не мудрствовать. Он прицелился точно в середину кабины и открыл огонь. Тяжелые пули одна за другой грохнули по броне стекла, и Стрейлис тотчас ответил из пушки, но куда-то вверх. Затем неловко переступил опорами и завалился на бок. Джек даже не побежал от неожиданности. Все произошло не так, как он рассчитывал. Упавшего коллегу тотчас стал прикрывать из пулемета пилот 2-го Стрейлиса. И он стрелял, пока не закончились патроны. Тем временем его напарник сумел поднять машину, и они начали отступать, огрызаясь короткими очередями из пушек. «Ну что, ты в порядке?» – спросил оказавшийся рядом Штоллер. «Да, вполне», – кивнул Джек и, закашлявшись, сплюнул кровавую слюну. «Точно в порядке?» – забеспокоился Штоллер. «В порядке», – отмахнулся Джек. «Просто меня отдачи крепко приложило. Правда, сейчас, когда стрелял, я ее даже не почувствовал».